Третье. Структура политики и ее функции. Политика обеспечивает целостность общества благодаря взаимодействию ее структурных элементов. Поскольку политика – это прежде всего сознательная деятельность участвующих в ней людей, постольку первым ее элементом являются субъекты политики – индивиды, социальные группы, слои, организации, прямо или косвенно участвующие в процессе реализации государственной власти или осуществляющие влияние на нее. Субъект политики может быть структурно организован и представлять собой социальный институт, как, например, политическая партия, профсоюз, церковь, средства массовой информации, государство, международная организация, ООН, Европейский парламент и так далее. Кроме того, в качестве субъектов политики могут выступать социальные общности, слои, классы, нации, элиты, массы, профессиональные группы и отдельная личность, политический лидер, просто рядовые граждане, нередко именуемые обывателями. Страница 17. Элементы политики. Субъекты политики – индивиды, социальные группы, слои, массы, организации, участвующие в процессе реализации государственной власти. Политическое сознание, политическая психология и политическая идеология, мотивы политического участия, идеи, чувства, переживания, ценности, оценки. Политическая культура – тип отношения к политическим явлениям, обнаруживающийся в поведении. Политические отношения или формы взаимосвязи субъектов политики – отношения согласия, партнерства, конфликта, господства и подчинения между участниками политической жизни. Политическая организация – совокупность государственных и негосударственных институтов, выражающих интересы личности, группы, общества. И политическая власть – как возможность и способность навязывать свою волю другому. Субъекты политики вступают в политические отношения, то есть отношения распределения и использования государственной власти на основе политических интересов, а также целей, установок, ценностных ориентаций, верований, идеалов, которыми они руководствуются в своей деятельности. Соотнося их с реальными условиями собственного бытия, субъекты политики осознают содержание своих политических интересов. Так формируется система оценок, смыслов и утверждений, которые составляют содержание политического сознания. Оценка реальной действительности, участие в политической жизни могут осуществляться на основе эмоций, чувств, переживаний, образующих политическую психологию. Но политическое участие может быть рационально осмысленным и строиться на основе исследования системы представлений, политической идеологии. Реализация осознанных интересов предполагает взаимодействие с другими группами, имеющими иные потребности и институтами власти. Характер взаимодействия участников политической жизни, конфронтация между ними или согласие и терпимость, политическая борьба или сотрудничество, зависит от зрелости политической культуры субъектов, состояния общества, его процветания, стабильности или кризиса. Страница 18. Возникающие и постоянно изменяющиеся социальные потребности группы индивидов требуют своевременного представительства и удовлетворения. Для этого существует система институтов законодательной, исполнительной и судебной власти. Она должна адекватно реагировать на политически значимые потребности, реализовывать их в форме управленческих решений, то есть управлять и регулировать социальные процессы. Однако эффективность управленческих решений в значительной мере зависит от наличия зрелой системы представительства интересов, включающей партийную систему, общественно-политические организации и движения, группы давления и так далее, которые способны четко сформулировать действительные потребности групп и довести их до властных структур в виде требований, программ и так далее. Государство и его органы, партийная система, группы давления, общественные движения составляют политическую организацию общества, призванную выражать общезначимые групповые и частные интересы. Политика как сфера руководства и управления общественными процессами может касаться различных областей деятельности человека, в зависимости от того, в какой сфере общественной жизнедеятельности осуществляет политика свою регулятивную функцию, различают экономическую, социальную, демографическую, аграрную, культурную, техническую, военную, национальную и так далее политику. По обращенности политики на решение внутренних или внешних задач выделяют внутреннюю и внешнюю политику. Если субъектами политики выступают народы, государства, общественные движения и организации разных стран, а предметом их взаимоотношений являются вопросы экономического, социального, политического, правового, военного, гуманитарного и так далее сотрудничества, то речь идет о международной политике. Все это разновидности политики.